Глава 21. Гури с сыновьями появились в 7 часов утра по планетарному времени. Приехали на своем транспортере. «Егор», — техник улыбнулся, — «нужно вынести фиксаторы жнеца ближе к центру. Шахтер расположен нормально, но хочется работать со жнецом удобно и в комфорте. Я сейчас закажу робота подачи, и мы перекинем фиксаторы в центр, потом перекинем его на место, как закончим работу. Давай». «Ну и отлично», — Гури улыбнулся. «На его место ставим наш транспортер, разворачиваем жнеца с угла на угол. Хватит места для снятия двигателя. Мы начинаем разбрасывать. То есть от корабля останется только корпус». «Ага», — кивнул Гури. «У нас на транспортере все есть. Сразу тестируем, проверяем. Подъемник слабоват, но твой двигатель, думаю, вытащим без проблем. Все, запускаю своих молодцов». Молодцами Гури называл роботов технической поддержки. У него трудился комплекс-помощник 8-й серии. Интеллектуальная вещь. Искин комплекса все средние уровни решения принимал сам. Оператор только следил за работой и направлял в особо сложных случаях. Из транспортера выкатились 12 технических роботов и устремились к жнецу. Работала семья Гури слаженно. Старший сын сидел оператором комплекса роботов, младший на манипуляторах технического транспортера, он убирал тяжелые неподъемные модули и блоки. Гури был везде и нигде. За 5 часов от жнеца остался только голый корпус. К этому времени служба доставки Неогена уже подвезла посылку от Гаммы. Егор принял 6 контейнеров, расписался в приеме и отпустил. Выгрузили их прямо у ангара, места в боксе не было. Гури посмотрел привезенные шины энергосети, одобрительно хмыкнул и исчез в ангаре. Сейчас корпус просматривался вручную на предмет поиска старых дефектов и слабых мест. Ответственной операции Гури хотел присутствовать при ней сам. Ниагару СК-28МВР техник сразу отправил на стенд, созвонившись с кем-то по нейросети. «Ее надо оттестировать. Завтра ее просмотрят, сразу, если что, заменят нестандарт, проапгрейдит и вернет». Реактор забрали уже через 20 минут. Видя, что он только мешает, семейка работала сама. Егор ушел в свой жилой модуль, засел за учебу, изредка появляясь по вызовам Гури. Робототехнику до 3-го уровня выучил легко. Теперь на новых имплантах первый ранг полетел за 20 минут, второй за 2 часа, третий за 9. Это при том, что Егор не применял ускоряющие инъекции. Закончив с 3-м рангом, Егор пошел посмотреть, как там себя чувствует Лисит в шахтере. У той было все нормально, она полуспала, полубодрствовала. Обычное состояние, когда учишь базы на разгоне. После этого проверил состояние работы Гури. Семейка уже сняла старую энергосеть целиком и прокладывала новую, присланную стариком Гаммом. «Егор, это энергосеть с линкора!» — встретил Гури землянина. «Тут хватит на 5 таких жнецов. Что думаешь делать с остатков? Мы бы забрали». «Посмотрим. Остаток был очень большим, но запас, как говорится, всегда кстати». Отдавать что-то Егор не хотел. Проще сложить в контейнер до лучших времен. Гури уже понял, что шин ему не видать. «Ты сразу реши, что будет стоять из модулей в рубке и каюте. Мы заканчиваем энергосеть, сразу кинем шины и на них. Рассчитывайте на 3 модуля, стандартных модуля. Один целиком займет каюту. Это будет медицина 18-3МГД». По задней стене рубки справа спорт 8МЕ, слева ближе к каюте диагност 133, хотелось бы 4-й. Малая жилая комната, но на 2 человека, я ведь теперь женат, но уж как получится. Все это отделим от рубки стеной. Блоки управления и все необходимое для этого вынесем вперед рубки. Так что реально рубка потеряет не больше 2 метров длины. Будет не 3 на 5, как сейчас, а 3 на 3. Для одного и даже для двоих достаточно, сообщил Егор. Блоки уже были привезены, бонус тоже. Понял. Гури посмотрел на Егора вопросительно. В медицине что у тебя? Медик в 4-м ранге, биохимия человека тоже, но работать на них будет жена. Она сейчас учит все в 5-й ранг. Тогда выбор понятен. Да, вон стоят. Показал Егор в угол ангара. Он заказал модуль, который просил летит. Потом посмотрел на форуме отзывы о нем и по совету одного из врачей докупил еще диагноста, так как у медицины были очень слабые диагностические функции, но зато мощнейший лечебный блок. Два этих модуля друг друга дополняли и тянули на средний лазарет по мощности. При этом в той модификации, что купил Егор, они были самыми малыми по размеру. Но стоили на 30% дороже. Последняя версия. Не смотри, что в упаковке. Я их активировал, работают пока на земле. Когда начнете установку двигателя? Он сейчас на стенде. Идет отладка и апгрейд. Меняются блоки на улучшенные. Но, в общем, привезут примерно через час. Как раз закончим с энергосетями. Я старый уже отправил к себе в ангар. «Понятно. Пойду учить роботов. Это часов на 16, не меньше». «Третий ранг?» — осторожно поинтересовался Гури. «Четвертый. Я на биохимии, так что могу разогнать инъекциями». Егор кисло улыбнулся. «Выход сон, поправка состояния в медицине, переход на изучение пятого ранга. Это еще 3 дня. Так что, Гури, выпадаю из реальности на 4 суток. Я ведь вам не нужен?» «Нет, жестко ты», — нахмурился техник. «Мой сын учил кибернетику 5-го ранга 2,5 месяца. У меня интеллект поднят до предела». «Сколько?» «Это не секрет. 488, но импланты еще не вышли на рабочий режим, как нейросеть». «Сколько же ты отдал за эти навороты?» «Много, Гури, поэтому и делаю корабль по пределу, чтобы башку сохранить», — засмеялся Егор. «Ты полезешь в медицину? Учиться?» Гури был серьезен. «Мне надо знать, а то отключим ненароком. Мы же в работе как угорелые. Подключение, отключение». «В медицину», — кивнул Егор. «Но если я буду нужен, то через 4 суток увидимся. У тебя все есть». «Ага, топай». Гури уже отвернулся и что-то крикнул старшему сыну. 5-й ранг кибернетики и 4-й с 5-м робототехники давались Егору тяжело, несмотря на то, что он в камере медицины сразу загнал полный объем физиологического раствора, подал кислород, отрегулировал дыхательную смесь, да и вообще перешел на лекарственную физиологию, моментально реагирующую на изменения в состоянии Егора. Выход из 6-суточного транса был тяжелым. Егор еще 30 суток ходил, как ежик в тумане. Восстановительная терапия заключалась в инъекциях стимулирующих препаратов с 12-часовым тренингом в модуле «Спорт 8МЕ». Можно было полностью пройти лекарственное восстановление, но Егор считал, что активный спорт и хорошее питание на минимуме инъекций полезнее для здоровья. В конце 6-х суток он появился из медицинского угла ангара. Гури посмотрел на стоящего перед ним с лихорадочным блеском в глазах Егора, отрицательно покачал головой, но промолчал. «Гури, как дела?» «Первой поставили среднюю плазменную пушку. Она объемная, и работы с ней было немало. Старую вытащить оказалось очень сложно. Она была завязана на силовом каркасе жнеца. Ты бы видел, как мы это сделали. Я сам обалдел, но конструкцию мы сохранили, а за счет новой пушки она даже улучшилась». Техник повел Егора вокруг корабля, показывая, что уже сделано. «Завезли ее в ангар разными блоками, по спецификациям из разных товаров и блоков, так что все сохранено в тайне». «Понял». «Второй блок, который поставили на эту твою Ниагару СК-28МВР. Завр заменил на ней все, что смог, на более качественное. Это дало прибавку к мощности на 13% и снижение расхода топлива на 8%. Срок службы возрос на 1/3, так что он уже на месте. Модуль «Ассасин» тоже пришлось завозить под разными наименованиями, как запчасти. Он оказался очень объемным, к тому же очень энергоемким». Гури засмеялся. «Что, говори», — одобряюще улыбнулся Егор. «Ты сказал, чтобы тебя оставить в покое», — продолжил Гури. «А офицерский кубрик оказался самым удобным местом. Он как раз по центру корабля и силовые шины рядом. Мы его расширили, конечно, не касался несущей конструкции, убрали только стены и прочий мусор. Впихнули модуль, он не меньше Ниагары, место оказалось только в притирку. Блок установили. Чтобы вернуть пассивную жесткость, ту, что давали стены и мусор, установили дополнительные титановые балки и листы. В общем, корпус сейчас стал еще крепче. 7% за счет пушки еще пара. Гури вопросительно посмотрел на Егора. «Давай дальше». Егор смотрел на техника одобрительно. «Надо, значит, надо». Подошел черед двигателя. С ним прошло вообще все гладко. Установка прошла как по маслу. Двигатель уже был готов, но я сделал, как и обещал, программный апгрейд. «Искины?» «Так как мы лишили тебя каюты, потребовалось место, а его нет. Все излишки и пустоты заняты перерабатывающим комплексом, который ты просил вообще не трогать». «Рубку вычистили полностью. Я забрал себе оба твоих Искина класса среднего корабля-крейсера и все 5 малых корабельных Искинов. Полностью изменили архитектуру рубки и окружающего ее пространства. Пришлось повозиться. Теперь у тебя стоит Искин с армады, но мне оторвут за него голосу, если не внести до конца дня деньги. А твои Искины я уже продал. Деньги за них отдадут только завтра». «Сколько?» 300. Это Искин самого маленького линкора. Дешевле не удалось. Это и так даром. За твои Искины дали тоже столько же. Но они все вместе слабее в 1.5 раза его одного. Деньги куда? Мне, я сам рассчитаюсь. Егор понял, что Гури не хочет светить источник. Перевел. Егор скинул деньги Гури. Принял. Через минуту. «Все оплатил. С этим человеком лучше не шутить, но он не задает вопросов, что и куда. Поставили еще 2 карата. Это что-то между малым и средним Искином, ближе к среднему. Место нашлось. 1 под роботов-дронов, 2 под систему вооружения и промышленные лазеры. Навигация, защита, главный ствол, реакторы, ассасин, ну и все остальное на главном. Для него это мелочь, сам понимаешь, у тебя не линкор». «Объемы и вычислительные мощности, которые остаются на каждом из 3 твоих Искинов, сам посмотришь, но я считаю, что они чрезмерны, у тебя не научная лаборатория». «Пригодятся». «Делал на совесть, так что тоже так решил», — согласился Гури и продолжил. 2 дополнительных лазера, как и уговаривались, я поставил. Отсеки под боевых роботов-дронов мы восстановили». Поставили системы сброса, 2 промышленных робота-дрона над рубкой. Места осталось мало после реконструкции рубки, так что еще секцию под боевых не удалось. Туда влезли еще 2 промышленных, как и над рубкой, так что в итоге 4 боевых и 4 промышленных, все среднего класса, это очень хорошо. В самой рубке за счет расширившегося пространства от Искинов все твои модули войдут, и еще поставить можно самый маленький, жилой, 3x3. Все управление кораблем, как ты и говорил, вынесли к переднему окну обзора. Рубка теперь будет после установки твоих 3 модулей 2.5x3.5. Достаточно для 2, есть еще жилой модуль, так что будет просторно». «Модули можете забирать и устанавливать». «Хорошо, я уже заказал и установил жилую комнату. К тебе не лезли, так что сейчас заберем». «Что еще осталось?» — спросил Егор. «Техник ВПШ-19МГ. Малый комплекс из 8 внутренних роботов, и в нем же еще 5 роботов-дронов. Наружный ремонт. Хорошая система. Он у тебя стоял за рубкой». «Мы его перенесли к входному люку. Твой мини-комплекс переработки трогать не стали, не наша тема. Но одно замечу, он у тебя управляется из небольшого отсека, дверь в него напротив техник ВПШ-19МГ. Оттуда же ставятся кристаллы-катализаторы, так что выход в верхний трюм не нужен. Бак тот, что тебе прислали, и родной мы установили и модифицировали. Объем топлива можно брать больше, на 80% от старого объема. Сканер у тебя отличный, там мудрить нечего, промышленный, тоже очень хорош. Модуль активной защиты и все прочее, то, что надо», — закончил Гури и улыбнулся. «На доводку еще 2 дня, настройка, программное обеспечение. Мы сделали 85% объема работ. По вооружению что посоветуешь?» «Из того, что ты мне показал на файле, я бы поставил 2 средних ракетных комплекса по 12 ракет единой зарядки, 4 средних электромагнитных пушки, противоракетный комплекс. Больше нет места. Это если не лезть в трюм и не брать там пространство». Гури улыбался. «Тебе этого за глаза. Уже и так много. Помни про 4 боевых робота-дрона. Это тоже серьезно. Они и сами по себе хорошо погромсают. Последний аргумент – это бой в близкой дистанции. 6 средних промышленных лазеров тоже прекрасно. Про среднюю плазменную пушку я вообще молчу». «Примерно так я и думал», – согласился Егор. «Теперь по деньгам». Гури подал бумагу с расчетами. «Сумма была в 1 200 000. Минусуй 3 сотни за Искины, нам завтра их оплатят, так что с тебя 9 сотен». Егор рассчитался с Гури сразу, потом проверил счет. Гам ему с 6 сотен вернул 200. Старику, видимо, хватило на заказ 3 сотен, сотню Егор ему был должен. Жнец, фактически ручной сборки, и со всем, что на нем было установлено, отошел Егору на 1 400 000 с хвостиком кредитов. Цена метры, но теперь она жнецу, Егора, в подметке не годится, хотя жнец был меньше ее в 5 раз. Если же принять во внимание установку дорогущих модулей медицины и диагноста 133, да и спорт 8МЕ был недешев, то цена выпрыгивала за 2 миллиона кредитов. Зато жнец становился реально многофункциональным разведчиком-шахтером, способным при этом взять на борт 900 кубометров груза и уйти в прыжок между системами. Очень серьезный кораблик при таких размерах. Гури ушел устанавливать вооружение, которое они решили с Егором, и модули. Через пару дней корабль должен быть готов. Егор, вспомнив, что кристаллы-катализаторы для жнеца больше размером, чем у шахтера, позвонил Карине. «Привет, пропажа». Девушка, видимо, обрадовалась звонку Егора. «Здравствуй, Карина». «Ты за кристаллами?» «Да, нужны, но больше и по размеру». Егор бросил файл с размерами на кристаллы. «Что скажешь по цене?» «Много?» «Ну, давай 3 сотни, но со скидками и бонусами. Бонус тоже нужен кристаллами». «По 80 устроит?» «По 70?» – поинтересовался Егор. «Договорились. 75% суммы на неоген, остаток мне». «Так, те, что раньше, возьму тоже 200, но по 30», – сказал, подумав, землянин. «Пропорция та же», — согласилась девушка. «Все, перечислил». Завершил деловую часть разговора Егор. «Ты опять на работе?» «Завтра утром смена кончается». «Карина, я женился», — внес поправку в отношения Егор. «Ну вот, как нормальный парень, так я в пролете». Девушка засмеялась. «Не мог подождать?» «Ты постоянно на работе, пришлось жениться». «Ладно». Девушка ни грамма не расстроилась. «Ты также в 117-м С?» «Да». «Будут завтра утром. Прямо сейчас поставлю реакции на большие и маленькие». «Спасибо». «Все, тогда пока. Отключаюсь. Чао». Девушка отключилась. Подошел Гури. Сыновья устанавливали вооружение в шахты жнеца. Техник был не нужен. Оружие в рабочем режиме выходило из шахт, но в небоевом режиме жнец выглядел как мирный шахтерский корабль с 4 промышленными лазерами среднего класса. «Егор, твой жнец — это что-то». «Благодаря тебе». «Он тянет по характеристикам на крейсер-разведчик. С таким можно свободно вступать в гильдию охотников за головами», — задумчиво проговорил Гури. «Был бы я помоложе и имел такой корабль, я бы так и сделал». «Нет, Гури, меня привлекает другой путь», — отмахнулся Егор. «Да, понимаю. Может, с нами. Будем апгрейдить корабли. Тоже хорошие деньги. За твоего жнеца сейчас свободно дадут 5000 китов. Если продавать через планетарную биржу». «Благодарю, Гури, но я пока хочу побыть шахтером. Это было уже второе предложение вступить в маленький коллектив. Сначала Анвар с корпорацией, теперь Гури с техническими апгрейдами. Юджин, молодой диспетчер, то же самое, но только со своей стороны и по-своему. Получалось, что местные к нему уже присмотрелись. Он становился своим на станции. Знаешь, Гури, я пока реально сам не определился, что я сам-то хочу. Поэтому пока повременю. Мне проще быть шахтером, да и женился. Что тут выдумываете? Осмотрюсь, когда пойму, что мне самому надо, тогда и поговорим. Идет?» Егор посмотрел в глаза техника. «Идет», — кивнул Гури. «Ладно, раз все нормально, пойду изучать робототехнику, боевого робота-дрона и промышленного робота-дрона. Надо подтянуть их, сколько удастся, пока есть время», — решил вслух Егор. «Но модули пока у нас?» «Я их так без разгона инъекциями изучу», — нахмурился Егор. «Честно скажу, на лекарственном разгоне может быть быстро, но очень уж тяжело. Так стоит делать, только когда уже очень надо. Теперь кибернетика и робототехника у меня в 5-м ранге. Со специализациями уже можно не так спешить, а нарастить постепенно. Разумно. Так что модули мне пока не нужны. Сегодня ночью закончим установку боевой конфигурации. Завтра за день отладим, к вечеру будет готово», — сообщил Гури и спросил. «Ты из того, что останется у тебя, будешь что-то продавать?» «Гури, если что-то интересует тебя лично, то могу продать», — серьезно сказал Егор. «Если на продажу, то нет. У меня 4-й ранг экономики, а это допуск на планетарную биржу и биржу империи, а там можно продать дороже, чем даже через личные каналы. У тебя какой ранг в экономике?» 3-й. «Тогда ты должен понимать, что для торговли у меня выходов больше, так что извини». «Все, понял, вопрос снимается», — сразу отступился от темы Гури. «Тогда до завтра, я буду у себя в жилом модуле, если что». «Пока». За остатки дня Егор поднял свои навыки по управлению специализированными роботами-дронами до 3-го ранга, так что теперь боевой, шахтерский и внутренний ремонтный робот-дрон он знал и мог ими управлять на среднем уровне. На этом был завершен очередной, уже 8-й день пребывания на станции Нагана, и Егор лег спать. Следующим утром должна была выйти и шахтер Лисиец с 5-м рангом в медицине и 5-м в биохимии человека. Егор уже скучал по своей жене и хотел ее встретить на выходе из модуля.